И Библия говорит, что и такое может быть. Поэтому я обращаю особое внимание на этот текст Писания, по великой своей милости, возродивший нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых. То есть духовно мертвые были. К упованию живому. Знаете, живое упование, оно имеет дела. Упование – это нечто чуть большее, чем надежда. Упование – это нечто, знаете, что-то такое, трудно даже словами объяснить. Вот предался в руки Божии, и как будто все безразлично. Это не значит быть безразличным. Это настолько твердая уверенность в том, что я отдал себе Богу, куда этот человек не несет, он всегда спокоен, надежен на Господа. Воду, воду, упечь, упечь, под расстрел, под расстрел. Упование возложил. Не просто надеюсь, а надежда, знаете что? А может будет, может нет. У нас и такая надежда. Но он говорит, надеюсь, а что будет, не знаю. Мы так часто и говорим. Ну, я надеюсь, но уже как будет, не знаю. То упование говорит, что будет, то будет. Я в Божьей руке. Вот когда мы говорим о Шадраке, Месаке и Авденаго, то мы их часто называем мужами веры. И это правда. И это правда. Но вера не говорит, а если не так, то мы тебе все равно не поклонимся. Они просто доверились, и все. Они верили, что Бог силен спасти от печи. Но они не знали, что будет. Они просто сами себя приговорили к смерти. Вы помните место Писания, которое апостол Павел сказал, что говорит нам, последним посланникам, а Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Вот эти три мужа, Шадрах, Месах и Авденаго, они добровольно приговорили себя к смерти. Когда им сказали, объявили закон, который вступил в силу, что нужно было поклониться, они этого не сделали. Вы помните разговор какой был? Когда царь их вызвал, вы что, с умыслом бы? Или вы просто недопоняли меня? То у вас еще есть время подумать. Вот когда опять заиграет музыка, цитры, цивницы, всякие музыкальные орудия, и когда все падут, будут поклоняться тому истукану, сделайте это и вы. А я говорю, царь, мы не собираемся это делать. Бог наш силен спасти нас от печи. И от руки твоей, царь, избавит. А если даже не так, то мы все равно не поклонимся. Это означало собственными устами подписать себе приговор к смерти, сгореть в этой огненной печи. Но было не время им умирать. Они должны были еще жить. И потому те сильные воины, которые бросали их, они были убиты этим сильным огнем. Потому что нельзя было состояние 40 метров бросить. Надо было подойти ближе. Но когда они бросили, пламя огня убило тех, которые бросали, так написано, они стали и ходят там у печи. И царь как глянул, говорит, слушайте, вы сколько людей бросили в огонь? Нет, кажет, троих. Троих. Но я вижу, там четвертый есть. Вы понимаете, что было? Если бы они себя не смогли проговорить к смерти, они никогда не пошли бы в печь. И если мы не сможем в определенных случаях, когда от нас требуют какого-то решения и поступков, которые могут грозить нам серьезными осложнениями. Если мы не сможем приговорить себя к смерти, мы и не пойдем туда. Поэтому это очень важный вопрос в нашей жизни. Сможешь или не сможешь? Если сможешь себя к смерти приговорить сам, то пойдешь, куда Бог поведет. Если не сможешь, не пойдешь. И здесь Господь пишет, Дух Святой через Петра, что возродил нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. То есть это упование будет выражено в жизни нашей, Вы знаете, мертвые ничего не делают, правда? Мертвые ничего не переживают. А когда человек живой, у него будут дела живого человека. Мертвый тоже что-то будет делать. Знаете, что мертвые делают, когда их не хоронят? Они просто воняют. А живые благоухают, они живут. Поэтому вы сегодня можете сами определиться, живые мы или мертвые. Живые или мертвые. У живого человека есть дела живого человека. А у мертвого мертвые. Я не скажу, что мы на все 100% мертвые, но немножко есть. Где-нибудь да загнивает, да? Не там, то там. Не там, то там. Понимаем, что ну, не то. И сами понимаем. И сами даем оценку. И потому всегда идем к Господу, чтобы жизнь Господа победила все мертвое в нас. Чтобы, как написано, мертвое было поглощено жизнью. А значит, надо дать возможность жизни развиваться. Если здоровый участок на пораженном теле человека поддержать, то он начнет поглощать мертвое, он растет. И когда у человека что-то заболевает, то, наверное, поддерживает здоровую часть организма, не заболевшую, правда? И она вступает в схватку с больной частью. Ну же, что там происходит, я не знаю. Это такой вопрос, наверное, кто-то на различном уровне знает кое-что. Но, в общем-то, здоровая часть организма воюет с той, которая уже омертвела. Вот так и в духовной жизни. У всех нас может быть что-то не то, что надо мертвое. Но если есть здоровые, которые мы предоставляем Господу, то может быть уверены, что это живое победит то мертвое, которое существует. К упованию живому, к наследству нетленному, чистому и неувядаемому. Оказывается, и наследство может быть разное, правда? Тленное, чистому, нечистое есть наследство, правда? Которое вянет. И сегодня у нас тоже есть наследство, которое увядает. И вы уже не те, которые были 18 лет. Но Бог нас призывает к тому, к чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божию, через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. И это тоже очень важно. И, конечно, если сегодня Библия говорит, одна из частей нашего наследства пока что вянет. Священное Писание говорит так, что наш внешний человек что делает? Тлеет. Внутренний обновляется, но внешне тлеет. Он еще, этот наш внешний человек, ожидает искупления и усыновления. Я прошу вот это запомнить, потому что не все это понимают на сегодняшний день. Дух наш возрожден, он обновляется с каждым днем, а тело наше умирает. Оно же дает восхищение, оно же дает преображение своего. Когда оно будет искуплено, и ни один атом не останется достоянием ада. А пока что наш внутренний человек обновляется с каждым днем, а внешний, хотели бы мы или не хотели, приятно там или неприятно, он тлеет. И в этом нашем внешнем человеке Бог и суды над нами производит за то, что было сделано. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы читаем, что время начнется суду, откуда? С Дома Божия. И если же прежде с нас начнется, то написано дальше, то какой конец не покарающемуся Евангелию Божию? Так вот, эти все суды, они совершаются в нашем теле. Вот почему мы часто проповедуем о том, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы, а мы болеем. И это правда. Он хочет, чтобы мы были здоровы. Он хотел, чтобы мы были здоровы. И мы были бы здоровы, если бы были здоровы внутренно. Но Бог щадит нашего внутреннего человека, но суды производит на внешнем. Потому что в этом теле грех живет. Вы помните место Писания из послания к Римлянам? Мы что-то будем читать. Когда Павел сказал: «Знаю, что не живет во мне, то есть, во плоти моей доброе». Потому что я вижу закон. Когда хочу делать доброе, мне принадлежит злое. Говорит, бедный я человек. Кто избавит меня? От чего? От этого тела смерти. Поэтому не удивляйтесь. Если вот эту деталь не иметь здравого понимания о ней, то много что будет непонятным. Почему так происходит? Бог во плоти осудил грех. Он живет во плоти нашей. Он хочет претендовать на дух наш. И очень часто через мысли он и командует нами. Но он живет во плоти. И вы не один текст найдете, если будете внимательны, который указывает на то место, где обитает грех. Вот почему дух наш никогда не умирал и никогда умирать не будет. А тело должно понести наказание. В нем грех живет. А возьмете за грех что? Смерть. Дальше. Еще одно наследство, о котором я не один раз говорил. Это наши дела, которые идут вслед за нами. Вы знаете, что мы оставим все на земле, что мы здесь имеем. И даже свою плоть, без которой мы сами себя не представляем. И деньги наши, и дома наши, и все то, что мы оставим здесь на земле. А дела наши пойдут вслед за нами. И здесь Господь уже будет рассматривать. Награда за дела дается. Но за какие дела будет дана награда? Только за те, которые делались во имя Господа. А? Ну, нас написано, дела наши идут вслед за нами. За нами. Как они могут идти впереди нас? Ведь сначала мы, а потом наше дело. Сначала я появляюсь и обижаю брата. Не бывает же сначала обида, сначала кто-то обидел, потом я появился. Такого же не бывает. Дела идут за нами, не могут идти впереди нас. Реклама делами, может быть, где-то пойдет впереди нас. Я еще здесь баран мешок, а уже в Америке могут знать о моих делах, не видя меня. Это другой вопрос. А когда речь идет о вечности, о переходе в вечность, конечно, мы идем, за нами идут дела наши. Но я еще раз подчеркиваю, награда будет только за те дела, которые сделаны во имя Господа, по любви. Все остальное, о чем мы думаем, что очень сильно будем в великом уважении. Кажешь, я ж столько страдала, я ж столько терпела, я ж столько выплакала. Ну, что ж ты выплакала? С обиды плакала по ночам. За что тебе награда? Ну, понимаете, что я говорю? Или со зла, что отомстить не может, плачет целыми днями. Какая же награда? За что награда это? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Плакать-то плакать, ну, чего плакать? Или ты плакал о деле Божьем, или ты плакал от того, что сдачи дать не можешь. Тоже можно плакать. Ну, какой смысл от этого плача? И поэтому вот это наследство, которое мы здесь зарабатываем, дела наши, это не просто за дела, а за те дела, которые делались во имя Господа. И даже можно проповедовать, можно что-то делать в церкви и не получить награды за это. Да. Если это делается во имя свое, если это делается в какой-то другой причине, их у нас может много быть. Поэтому вы знаете, что в этом смысле слова, наверное, нам очень трудно определиться самим, за что мы когда будем получать, и тем более о других говорить нам трудно. Потому что один Бог знает мотивы наших поступков. Знаете, люди из гордости, из тщеславия могут делать очень много. И громкие дела могут быть. Но они перед Богом будут ничто. Я просто очень хочу, чтобы мы это запомнили. Хотя уже когда мы придем в вечность, там уже трудно будет разбираться, знания свои кому-то показывать. Но тут, пока мы живем на земле. Во имя Господа. И во имя свое. И молиться можно во имя свое. И проповедовать можно во имя свое. И делать можно много во имя свое. Все можно делать так. И для нас, людей, мы не сможем сказать, для чего и почему человек делает. А Бог это знает все. Поэтому просто очень хотелось бы, чтобы мы настолько, насколько это нам возможно, мы могли делать что-то и делать во имя Господа. А говорит, вы помните ни одно из мест Писания, которое говорит о том, что кто сделает что во имя праведника, что получит? Награду праведника. Во имя пророка получит чью награду? Пророка. А кто во имя мое и во имя учеников моих сделает, потому что они мои, то истинно говорю вам, не потеряет своей награды. Поэтому я уже когда что-то делаю, то я не думаю, Господи, не буду я разбираться. Лишь бы людям польза была, уже кто как, разбирайся сам уже. Это настолько иногда трудно, что кто его знает? Уже один только Бог может знать, как мы что делаем. Хотя все-таки мы должны себя контролировать. Для чего? Почему? Потому что это может вылиться в очень большие неприятности впоследствии, если будет из гордости или по другой причине. А вообще сегодня очень трудно судить о ком-то и даже сам о себе. И даже сам о себе. Хранящим на небесах для вас силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вот некоторые части вот этого текста. Как это? Через что получается? Все-таки мы говорим по вере, правда по вере. Но за этой верой стоит действующая сила Божия. И когда рухнули Иерихонские стены, написано, верою пали стены Иерихонские. Но за ними стояла сила Божия. Вера израильтян была только проводником для действия силы Божией. Это сделала не сама вера как вера, а по вере Бог сделал. Вы знаете, тут настолько вот такой тонкий вопрос, что иногда можно запутаться. Что я имею в виду? Говорит, получил потому, что много молился. Молитва сделала. Не молитва сделала. Сама по себе молитва ничего не сделает. По этой молитве Бог сделал по вере. Вы помните один старый псалом, который мы поем, что не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в тебе. Это не секрет, что можно молиться, чтобы молиться, а можно поститься, чтобы поститься. Но не сам пост делает дело, а те усилия, которые Бог видит, которые нами прикладываются, Он обращает на это внимание и дает ответ. Вы знаете, я встречал в своей практике некоторые непонятные явления, которые для кого-то были непонятные, когда люди постились, чтобы смирить себя, чтобы смирить различного рода похоти. И они не получали. Оказалось, почему? Они неправильно поняли пост. Они поняли вот как его. Когда мы будем поститься, то мой организм ослабеет. и похоти перестанут действовать. А они действовали так, как действовали. Почему? Неправильный акцент был сделан. Не само истощение в посте производит работу, а та отдача, что готов умереть с голоду, только Господи дай. Вот что работа производит. И если неправильно расставить акценты даже в молитве и в служении поста и молитвы, вы не получите желаемого результата. Потому что не на то надеетесь, на что надо надеяться. А вот отдача такая перед Господом, когда ты имеешь полное право есть и пить, и никто никогда это право от тебя не будет забирать. Но для того, чтобы смириться перед Господом, и ты отказываешь даже от того, чтобы есть и пить, чтобы достичь единения с Господом, Бог ценит такое усилие. Ведь не дать пищу организму, это, по сути дела, умерщвлять его. Вы понимаете, о чем я говорю? И Бог видит, что вы готовы отдать свое право есть и пить, готовы похудеть немножко, готовы стать некрасивыми, вот такие вот скулы заостренные, что нами очень ценится. Я помню, когда-то Бог сказал о молодежи, говорит, некоторые не хотят поститься, потому что боятся казаться некрасивыми. Правда? Ну, что вы думаете? Если не есть, не пить, то что, будешь красивый? Это уже естественно, что ты теряешь что-то. Но, когда Бог видит, что мы все это земное оценили ничем, поставили и сделали ничтожным, Он отвечает тогда на эти молитвы. Это усиленная молитва. Вы поняли, что я хотел довести до вашего сведения? Чтобы у нас, когда мы будем молиться, когда мы будем молиться с постом, чтобы были правильно расставлены акценты, чтобы мы не думали, что за то, что мы сэкономили Богу там, допустим, десяток буханок хлеба или там, допустим, котел супа, уже Бог даст нам силу. Не в этом дело. У него хватает всегда всего. И дело не в этом. Дело в том усилии, которое мы прикладываем для того, чтобы достигнуть единения с Господом и смирить себя перед Ним. Силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вообще, я еще раз повторю, чтобы у вас не было заблуждений, когда будете читать первое послание Иоанна, где вы найдете написаны такие слова, когда Иоанн говорил, дети, последнее время, и как вы знаете, что должен прийти Антихрист, и уже появилось много антихристов, а откуда с ним последнее время, только до сегодня. Мы часто напоминаем, что время последнее, готовьтесь, то многие говорят так, ну это еще неизвестно. Вот, говорит, и апостолы говорили, последнее время, а сколько прошло, и они ошибались. Ничего подобного. Все дело вот в чем. Вот этот отрезок времени, который занял спасение язычников, начиная с Голгофской жертвы отмены закона, оно называется последним временем. И все эти 2000 лет, они названы в Библии последнее время. А мы живем в последние дни последнего времени. Время состоит из дней. Поэтому да, и будем жить пред лицом Его. В символическим языком можно считать 2000 лет, 3000-летие это царство Христа в Израиле. Это царство Христа в Израиле. Поэтому я просто обращаю на это внимание, что мы живем последнее время. И апостолы не ошибались, когда говорили, что настало последнее время. Да, это последнее время, когда Господь совершает разрушительное дело на земле, а когда Он церковь построит. Ну, дальше будет еще время, оно будет касаться народа израильского, у них своя судьба, у них свое направление. И уже здесь, я думаю, ну, если мы что-то и знать не будем, ну, неважно. лишь бы мы знали то, что касается нашего спасения и церкви, что касается. А там же Господь не ошибется, если даже и мы не поймем, что Он будет делать. Это Его план, Его определение, и нам трудно понять все то, что Он задумал. Мы понимаем то, что Он точнее нас сказал, а я думаю, у них гораздо больше планов, чем мы сегодня представляем и думаем. Поэтому готовы открыться в последнее время. И что еще хочу сказать? Что то настоящее спасение, только поймите меня правильно, оно будет тогда, когда мы будем восхищены и взяты. Сегодня же мы спасены в надежде. И в надежде, по вере, мы и на небесах посажены. Но пока что мы еще в Барановичах. В надежде, да, на небе. В надежде. По вере. Потом вот, когда здесь речь идет, она говорит о том спасении, которое мы увидим тогда в полную меру, когда ступим на те улицы, или когда Христа увидим лицом к лицу, как Он сказал. Потому что можно не совсем понять, готовы открыться в последнее время. Говорю, а что теперь, что мы не спасенные? Да, мы спасенные, но мы еще в теле и спасенные в надежде. И когда вы будете читать о времени Ноя, то вы там найдете два текста, которые говорят о том, что Ной вошел в ковчег. Почему? Это символ нашего времени, символ спасения. Вы помните, 600-й год жизни Ноя пришли воды потопа на землю. Но кто читал книжку, которую я написал, то вы помните. 600 – это 6 тысяч. А к первому дню, первого месяца 601 года иссякла вода на земле, и Ной ступил на обновленную землю с ковчега. То есть 7 тысяча – это вот время царствования Христа на обновленной земле. Когда будет совершен суд, когда войдет во спасение, церковь будет взята, когда будет суд совершаться – как было в то время 40 дней, 40 ночей воды потопа шли на землю, то Ной был в ковчеге, правда? Его этот гнев Божий не поразил, потому что он спасен был в то время. И когда Бог будет судиться с миром, когда будет изливаться с чем чаш гнева Божия, то церкви на земле не будет. Ее скорбь застает, а гнев Божий и суд не застает. Потому что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь, и что? И на суд не приходит. И вот почему Библия говорит, дважды повторено, один раз, что в этот день Ной вошел в ковчег. И там не написано о времени когда. А уже впоследствии написано, в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17 день месяца, пришли воды потопа на землю. И в сей самый день и Ной вошел в ковчег. Так вот, первое, которое без времени, оно говорит о том спасении, которое мы по вере вошли в надежде. И у каждого свое время. И там было не надо конкретизировать когда. А уже второй раз, когда Бог об этом говорит, Он конкретно говорит, год, месяц, день. И посчитал даже точно. Это будет то время, когда церковь вся соберется вместе. Это будет то спасение, когда будем в теле, в прославленном теле, в обновленном теле, когда уже нас искушения не будут тревожить, когда проблем не будет, когда мы будем вообще спасены не только в надежде, но со всеми нашими потрохами, если так можно выразиться. Со всем нашей земной частью. А пока что мы спасены в надежде. А наше тело тлеет. Оно умирает. И вы все это видите. Видите знаки того, что тело наше умирает. Ну, я просто немножко вернулся назад, чтобы вот именно могли более глубоко и точно знать, что значит о том открыться в последнее время. Как о будущем говорит. Потому что можно поставить вопрос, как это Петр мог так сказать? Ученик Христа, спасенный, проповедует спасение, и вдруг говорит, еще оно откроется. Потом я и попытался объяснить, о чем здесь идет речь. О чем здесь идет речь? О чем радуетесь? Поскорбивший теперь немного. Еще нужно от различных искушений. Но кто определяет, нужно или не нужно? Наверное, не мы. Если бы мы определяли, нужно искушение или нет, то мы ни одного из них не приняли бы. А то не в наших правилах скорбить. Потому что Бог и не сотворил нас на скорби. Он сотворил человека для вечной радости, чтобы любить его. А уже в силу того, что мы, люди, в лице Адама и Евы отпали, то уже Господь определяет, где нам надо поскорбеть. И если надо, вот это «если надо» говорит нам о том, что все то, что в нашей жизни происходит, надо. А я не говорю, что если мы, будучи верующими, взяли что-то, уворовали и нас посадили, что это надо, это совсем другое. И Библия прямо говорит, чтобы кто-нибудь из вас не пострадал, как вор, убийца, посягающий на чужое. А если за Христа и для священия, тогда другой вопрос. И вот это «если надо» говорит о том, что это Бог определяет, если оно пришло в нашу жизнь, значит, надо. И когда можно радоваться? Почему Петр объясняет все это? Потому что без знания, почему Бог это допускает, мы не можем радоваться.